Глава пятая. Как провожают пароходы? «Я слушаю», — произнес Петр, насколько мог уверенно, поглядывая искоса на непринужденно развалившуюся в кресле тезку орлеанской девы. «Как у тебя дела, Савельев?» Послышался абсолютно незнакомый женский голос, усталый, тускловатый. «Нормально», — ответил Петр, напрягшись. Жанна, сообразив что-то, привстала и проделала нехитрую пантомиму, спросив языком жестов, не следует ли ей выметаться. Вообще-то, молодец девочка, умеет разграничивать служебное и личное. Петр проворно пошевелил кистью свободной руки, и Жанна, сделав понимающую гримаску, в 3 секунды натянула нехитрую одежонку, простучала каблучками к двери. «Нормально вроде бы», — сказал Петр, оставшись в одиночестве. «А то газеты писали всякие ужасы». «Ну, это смотря какие газеты. Верь больше». Судя по всему, незнакомка не распознала подмены. Что ж, следовало ожидать, масса близких Пашке людей, каждодневно с ним общавшихся, до сих пор в неведении. «Приятно слышать», — сказала женщина, но никакой особой радости в ее голосе не ощущалось. «Ты очень занят?» «Ну, не то чтобы. Можно сказать, вообще не занят. Совсем хорошо. Паша, нам нужно поговорить. Желательно не откладывая». «Легко тебе говорить, милая», — подумал он. «А мне-то как быть, если я в толк не возьму, кто ты вообще такая?» «Когда?» «Хорошо бы прямо сейчас», — сказала незнакомка решительно. «Так, сейчас начнутся подводные камни. Нужно взвешивать каждое слово. Ляпнешь ей, чтобы приезжала, а окажется, что Пашке такое идиотство сроду в голову не могло прийти, поскольку выглядит из ряда вон выходящим шокингом». «Ну, вообще-то...» — осторожно начал он. «У тебя там кто-нибудь есть? Ты вообще где?» «На фирме», — сказал он осторожно. «Никого у меня. Одинешенек в кабинете. Можешь приехать?» «Попытаюсь. А куда?» «Ко мне на работу». «Вот как?» — спросил он, отчаянно пытаясь что-нибудь придумать. «Я понимаю, это вопреки правилам». С явственно чуявшейся иронией сказала незнакомка. «Но лучше нам поговорить сегодня, Паша, не откладывая. Можешь приехать прямо сейчас? Поговорим на 7-м этаже. Там никого обычно не бывает». Петр трезво прикинул. Долго играть в эти кошки-мышки невозможно. Нужно либо категорически отказаться и отключить телефон, либо... «Ты знаешь, кое-какая правдочка во всех этих слухах есть», — решился он. «Понимаешь, у меня с памятью происходят досадные пертурбации». «Но меня ты узнал?» На сей раз ирония проступила еще явственнее. «Ну, конечно, узнал. Приятно слышать», — повторила она, снова без всякой радости в голосе. «Ну, а что же ты в таком случае забыл? Где ты работаешь?» «Боже! «Ты серьезно?» «Серьезно», — сказал он, стараясь, чтобы слова звучали сухо, отрывисто. «Провалы в памяти, знаешь ли. Абсолютно серьезно». Ее голос дрогнул. В нем, наконец-то, появилось нечто похожее на дружелюбие. «Паша, у тебя все, у меня все в порядке». Столь же сухо перебил он, маскируя холодностью полнейшее неведение, касаемо звонящей. «Ну, просто-напросто кое-что выпало из памяти. Как из магнитофонной ленты вырезали несколько кусочков. Примерно так обстоит в популярном изложении. Так что ты, пожалуйста, поумерь иронию». «Хорошо», — сказала женщина серьезно. «Ну, меня-то ты, по крайней мере, я понимаю, узнал». «Узнал. Но совершенно не помню, где ты работаешь. Ты уж, пожалуйста, отнесись ко всему этому серьезно. Это не хохмочки, а суровая реальность». «Ну, а нас-то ты помнишь. Все?» «Пожалуй, что», — сказал он, оставляя себе лазейку на будущее. «Так, приезжай в речное пароходство. Тебе напомнить, где это?» «Ну, настолько ты мне мозги не перевернула», — хмыкнул он. «Представления не имел, где это самое пароходство, но узнать будет не так уж трудно». «Прекрасно помню, значит, на 7-м этаже». «Ага, в тупичке. Даже если забыл, легко найдешь. Можешь взять охрану». «Я о вчерашнем. Это, знаешь ли, Паша, была не я. Я ведь стрелять вообще не умею». «Ладно тебе», — перебил он сварливо. «Еще тебя не хватало подозревать». «Ну, я рада. Приедешь?» «Через полчасика», — сказал он уверенно. Прикинул, что этого времени вполне хватит и разузнать, и добраться. «В общем, через полчаса на 7-м этаже». И последовал сигнал отбоя. «Веселенькая ситуация», — меланхолично заключил Петр. «Прямо-таки классический водевиль. Близнецы меняются местами, отсюда ясно проистекает череда забавных недоразумений. Вот только что-то давненько уж не слышно о забавах. Наоборот, веселье тает, как льдинка под весенним солнцем». Щелкнул клавишей. «Андропыч, зайди». Земцов появился буквально через 40 секунд. Петр зачем-то отследил по часам. Вопросительно взглянул, прикидывая, стоит ли садиться или дело недолгое. Петр нейтральным тоном сказал: «Андропыч, проконсультируй с точки зрения безопасности. Мне срочно нужно смотаться в речное пароходство». «Полина?» — сразу же спросил Земцов. Петр с многозначительным видом пожал плечами. Хотел кивнуть, но в последний момент спохватился. А кто ее знает? Вдруг звонившая ему незнакомка и не Полина вовсе. «Это обязательно?» — сухо продолжал Земцов. «Пожалуй», — кивнул Петр. «Андропыч, я не на свиданку собираюсь. В разгар рабочих будней. Просто... Ну, когда женщина звонит и заявляет, что у нее к тебе есть срочное и важное дело, нужно, я так прикидываю, ехать незамедлительно». «Вот это-то меня и беспокоит», — не без задумчивости сказал Земцов, что-то прикидывая про себя, а конкретно... «Конкретно...» Шеф безопасности не поднимал глаз. —